Глава 9. Мишель Миллерс. Их двое. Одно лицо, одна фигура. Одни и те же жесты. И даже прищур одинаковый. Я бы подумал, что у меня двоится в глазах, если бы они не стояли лицом друг к другу в формах разных команд. Один в бело-золотой форме нашей академии, второй в красно-зеленой форме соперников. Рассматривают друг друга внимательно. Ждут чего-то. «Ну что, сыграем?» — спросил тот из Максов, который в бело-золотой форме. У него на шее шрам, у второго шрама нет. «С удовольствием», — ответил второй Макс и хищно улыбнулся. Они пожали друг другу руки, и тут дракон, у которого не было шрама, удалился. Только теперь я вижу, что нахожусь в ложе на трибуне, перед которой огромное пространство гигантских тропических растений. «Думаешь, он так же хорош, как и ты?» — спрашиваю я. Оставшийся Макс обнимает меня за плечи и прижимает к себе. «Если так, — говорит он, — то у нас проблемы». Я резко проснулась. Настолько резко, что глаза мгновенно распахнулись, а сердце неистово билось в груди. Снова вещий сон. Я уже начала отличать их от обычных. В вещих снах все было настолько близко и настолько ярко, что перепутать невозможно. И теперь у меня тоже не было сомнений. У Макса есть брат-близнец. И он играет в одну из команд. Как можно было такое не заметить? Несмотря на ранний час, я выбралась из постели. Покачнулась, сделала глубокий вдох и пошла к своему рабочему столу. Там, в выдвижном ящике, лежал вещатель, который мне выдал мистер Эйвор, чтобы общаться о делах команды. И сейчас у меня снова была для него информация. «Можно с вами поговорить?» — написала я и отправила мистеру Эйвору, слишком поздно сообразив, что рассвет едва наступил. Да и он уже не является нашим официальным тренером. Но я не была уверена, что с этим вопросом стоит идти к мисс Робинсон. Ответ, однако, пришел почти сразу. «Я пришлю за тобой машину. Жди». У меня сердце забилось быстрее. Несмотря ни на что, мистер Эйвор никогда не откладывал дела команды на потом. Автомобиль прибыл очень скоро. Отец поворчал, но все же отпустил, велев водителю вернуть меня в целости и сохранности и не заставлять много ходить. А еще через четверть часа меня уже встречал на пороге дома мистер Эйлор. Он выглядел бодрым и свежим, несмотря на время, и стоял на улице в одной майке без рукавов, несмотря на утренний холод. Он сбежал по крыльцу и первым делом обхватил меня за щеки и поднял мою голову, заглядывая в глаза. Я почувствовал легкий поток силы. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Так, пойдем внутрь, я поищу у Стеву что-нибудь для поддержания организма. Должно стать легче». «Я в порядке», — не очень уверенно проговорил я. Но тренер меня и слушать не стал. Завел в гостиную, где было тепло и пахло какой-то едой, усадил в кресло перед кофейным столиком и, велев ждать, ушел на пару минут. В это время пришла домработница и поставила на столик поднос с двумя чашками свежего кофе. Вернулся мистер Эйлор с небольшим бутыльком, который взболтал и капнул некоторое количество в одну из чашек. А сам бутылек он поставил на стол рядом. «Можешь забрать. Не факт, что этот эликсир поможет тебе быстрее выздороветь. Но сознание терять больше не будешь». Я немного смутилась, но поблагодарила тренера, после чего он сразу перешел к делу. «Судя по тому, что ты написала в такое время, разговор важный?» «Не знаю», — призналась я, сделав глоток. Кофе был мягким, но бодрящим. На самом деле мне снова приснился сон. И теперь я уверена, что одна из следующих игр будет проходить в мире гигантских тропических растений. «Тот самый, в котором Макса съест гигантская лягушка?» — с легкой полуулыбкой уточнил тренер, заставив меня смутиться. «Да, тот самый», — кивнула я, стараясь не обращать внимания на собственное смущение. «Но речь даже не о нем. Я... Мистер Эйвор...» — мой голос дрогнул. «Мистер Эйвор...» — он положил большую теплую ладонь поверх моей руки и заглянул в глаза. Смущение и неуверенность сразу как рукой сняло. «Мишель, я тебя не съем. Просто расскажи, что ты видела». «У Макса есть брат-близнец», — выдохнула я и замерла в ожидании реакции. Мистер Эйлор медленно вдохнул и откинулся на спинку кресла, в задумчивости приложив палец к губам. «Это не все», — уже более смело добавил я. «Нам придется играть против него». «Интересно», — проговорил он и постучал пальцем по подбородку. Если это так, нам ничего не стоит выяснить, в какой именно игре мы окажемся в мире гигантских растений. А может, даже заранее будем знать результат следующей игры. Есть еще какая-то информация, которую мне нужно знать? Я провела языком по губам и отвела взгляд. Потом глубоко вздохнула. Макс не из Вериги. Он владеет всеми стихиями, причем не так, как это делают стихийные драконы. Если вы выясните, кто он, то найдете ему верное применение. И еще. Он боится, что клан отвернется от него, если узнают правду. Он сроднился и с кланом, и с Вериги, и с Академией. Вы сможете сделать так, чтобы после встречи с братом он не потерял все, что имеет? Мистер Эйлор мягко улыбнулся. Он встал и потрепал мне по волосам, которые уже здорово отросли, и теперь лезли в лицо. Все будет в порядке. Не знаю точно, как именно, но самое главное, он не потеряет. То есть он не сможет и дальше быть частью клана? Тихо спросил я. Мистер Эйлор присел передо мной на корточки, взял за руку и посмотрел мне в глаза снизу вверх. Такие вещи не проходят бесследно. Что-то должно будет измениться. Но ты ведь можешь ручаться за себя, что останешься с ним рядом, кем бы ни оказалась его семья? Конечно, быстро кивнул я. Уверен, что все в команде ответят так же. И другие его друзья, и многочисленные члены общины, в которой он вырос, все равно будут считать его родным для себя человеком. Поэтому давай выясним, что с ним все же произошло, и подумаем, как с этим быть. Я снова кивнула. Сердце было не на месте. Вы будете держать меня в курсе? Сообщу, когда мы что-нибудь узнаем. Ступай в автомобиль, а я скоро подойду. Вспомнил про еще один эликсир, который должен тебе помочь. Спустя пару минут, когда я уже сидела в автомобиле, мистер Эйлор вернулся с еще одним пузырьком, совсем крошечным. Он подал мне его через открытое окно автомобиля и, склонившись, пояснил. Вещь редкая и дорогая. Стелла недавно разработала этот эликсир в своей лаборатории, и он пока не вошел даже в перечень лекарств. Что это? Я осторожно взяла из его рук колбочку. То, что помогает пробудиться внутренней сущности. Не так давно от золотых поступил запрос на такой препарат. И он пока скорее экспериментальный. Но я слышал, что твой врач считает тебя... Тренер прочистил горло и отвел взгляд. «Кем?» – напряженно уточнила я. «Почему-то мне показалось, что ему известно больше, чем нам с отцом». «Не человеком», – уклончиво ответил мистер Эйлор. «В любом случае, если захочешь быстрее понять себя, можешь принять его. Тут всего одна доза. Ее будет достаточно». Я опустила взгляд на колбочку, которая лежала на моей ладони. «Почему вы принесли ее мне?» «Ты ведь знаешь, что Лорана способна считывать эмоции и даже некоторые мысли окружающих людей». «Да, но со мной вроде все в порядке», — ответила я, смущенно потупив взгляд, потому как последнее время довольно много переживала из-за вопросов довольно интимного характера, которые не хотела бы обсуждать с тренером. «Я слышу не только твой голос». Тихо проговорил тренер, став вдруг предельно серьезным. «Сущность внутри тебя страдает, желая расправить крылья. Но что-то ей мешает, если почувствуешь себя готовой». Я уже смотрел не на пузырек, а мимо него, куда-то в пространство. Сущность внутри меня страдает. Но хочу ли я познакомиться с ней? «Спасибо, но может, пусть все идет своим чередом?» Я протянул пузырек обратно тренеру. «Рано или поздно это все равно произойдет. Зачем торопить события?» «Оставь себе». Мистер Эйлор не забрал пузырек обратно. «Если сущность проявится сама, то вернешь потом. Поправляйся». Он хлопнул ладонью по крышке автомобиля и громко добавил. «Трогай». Автомобиль затрахтел, а через несколько мгновений я наблюдала за тем, как отдаляется от меня дом мистера Эйлора.